Беглянка. Мэгги не собиралась спать. Она погасила свет в своей комнате и, обняв колени, сидела на кровати и ждала, пока уснет мать. Она знала все звуки этого дома. Скрип половиц, царапанье ветвей о стекла. За стеной спал комок, и хорошо знакомое сопение успокаивало ее. Мэгги хотела заглянуть к брату, но опасалась разбудить его. Она знала, если он проснется, начнутся бесконечные расспросы о ящике, о ее планах. Нет, прощание исключалось. У нее было много дел и мало времени. Мэгги безоговорочно доверяла своим инстинктам. Она всегда чувствовала, когда пора заканчивать церемонию поедания грехов и поскорее убираться из дома покойного. Точно так же она с первого взгляда понимала, от кого из родичей и соседей умершего следует ждать серьезных проблем. Странно, но это почти всегда были разные люди. Инстинкты никогда не подводили Мэгги. И сейчас внутренний голос говорил ей, что Ласло — обманщик. Этот скользкий тип с хорошо подвешенным языком преследовал какие-то свои цели. В этом она была абсолютно уверена. Но демон действительно являлся хранителем проклятия. Возможно, это был ее единственный шанс. Дневник Дрейкфордов укрепил ее решимость. Не раз и не два ее предки отправлялись в дальние путешествия, чтобы раздобыть магические предметы и королевские драгоценности, необходимые для выполнения ритуала ведьмы. Да, их попытки не увенчались успехом. Да, все они в конце концов пали жертвами проклятия. Но они ведь пытались, верно? Значит, и она может хотя бы попытаться найти выход. Должна попытаться. Мэгги зажгла свечу и разложила на покрывале свои вещи. Их было немного. Демон сказал, что у них есть неделя. И Мэгги сомневалась, что ей придется часто ходить на званные ужины. Немного белья, несколько футболок, запасной бюстгальтер, шерстяные носки, теплый свитер, одеяло, которое она свернула поплотнее. Из туалетных принадлежностей она взяла самое необходимое. Щетку и резинки для волос, тампоны, зубную щетку, кусок мыла, дезодорант и бальзам для губ. Мэгги не пользовалась косметикой. Также она взяла электрический фонарик, два романа Агаты Кристи и мультиключ, который ей подарили на 14 лет. Она заглянула в бумажник. $30 и водительские права. С фотографии смотрела молодая женщина, которая не любит задерживаться в государственных учреждениях. Ни банковских, ни кредитных карт. Она подумала о жестянке, стоявшей на буфете в кухне. Она не возьмет все, конечно же, нет. Но она не может отправляться в путь с $30 в кармане. Сколько там в банке? В кухонное окно проникал лунный свет. Когда Мэгги кралась к банке с деньгами, свет луны казался ей прожектором полицейского вертолета. Она подняла крышку, очень осторожно, чтобы не зазвенели монеты. Внутри лежало несколько мятых купюр. Мэгги вытащила три. Две двадцатки и $5. Она не смогла заставить себя взять больше. Какая разница, $70 или 100? Если потребуются какие-то крупные расходы, демон может взять их на себя, думала она. Пусть его туфли и были полны безвкусицей, наверняка они стоили кучу денег. Вернувшись в комнату, Мэгги посмотрела на часы, стоявшие на тумбочке. 1:37. Нужно было поторапливаться. Мать обычно вставала в 6 или даже в 5 утра. К этому времени Мэгги должна была быть далеко отсюда. Она нацарапала на клочке бумаги несколько слов. «Девчонка должна делать то, что должна. Люблю тебя». Потом просунула записку под дверь комнаты комка. В доме царила зловещая тишина. Закинув на плечо рюкзак, Мэгги беззвучно, как призрак, спустилась вниз, вышла на веранду и закрыла за собой входную дверь. Итак, она отправилась в путешествие при свете осенней луны. Мэгги быстро шагала по направлению к живой изгороди. Пешком до деревни было идти полчаса. Ласло мог остановиться только в одном месте. В единственном крошечном мотеле с Химмердаля над заведением Эрла. Она знала, что найти демона будет нетрудно. В этой дыре было всего две комнаты. Выйдя на темную тропу, которая вела к просвету в живой изгороди, Мэгги обнаружила, что дрожит от холода. Когда она проходила под гигантскими деревьями, ее руки покрылись гусиной кожей. Нет, причиной тому был не холод, а нарастающее возбуждение. Неужели она действительно решилась на это? Да, решилась. Через пару минут она покинет ведьмин лес и окажется в большом мире. Девушка, ищущая ответы на свои вопросы. Надежду, исцеление. Она приняла эстафету от своих предков, и она преуспеет там, где остальных постигла неудача. Перейдя последний пешеходный мостик, Мэгги увидела узкий луч луны, который просачивался сквозь кроны деревьев, словно свет рампы сквозь щель в театральном занавесе. Это была граница ведьминого леса. Она сделала последний шаг и взглянула на мир, лежавший за пределами ее крохотного королевства. Ночной воздух был неподвижен, а на горе было тихо, как в могиле. Не ухали совы, не жужжали насекомые. Животные не шуршали в кустах. Перед Мэгги раскинулась панорама спящих гор Кацкил. А что там за ними? У нее пересохло в горле. Она не знала. За 19 лет она ни разу не уезжала от дома дальше, чем на 65 метров. Мэгги постаралась взять себя в руки и пошла дальше, мимо знака, к извилистой гравийной дороге, которая вела вниз в деревню. Но еще не добравшись до первого поворота, она услышала звук, который заставил ее замереть на месте. По серпантину поднималась какая-то машина. Низкое, глухое урчание мотора навело ее на мысль о рейтерах. У братьев был старый додж, который издавал похожие звуки. Мэгги метнулась за куст боярышника, присела и замерла. И как раз в этот момент из-за поворота показались фары. Свет ударил ей в лицо, и Мэгги прищурилась. Она не сразу разглядела машину, которая медленно ехала к предупреждающему знаку. Что это было? Она поняла, что это не пикап, а седан. Большой, современный, с какой-то штукой на крыше. У нее упало сердце. Неужели это полицейская мигалка? Машина проехала мимо ее куста и остановилась в 9 метрах от знака. Через некоторое время водитель выключил мотор. Фары светили на стену деревьев, и на фоне этого сияния вырисовывался силуэт автомобиля. Мэгги испустила вздох облегчения. Это была не патрульная машина, а такси. Еще через пару секунд дверь со стороны водительского места открылась, в темноту полетел окурок, а потом вылез и сам водитель. Мэгги сразу узнала эту стройную фигуру. Ласло. Демон потянулся, глубоко вдохнул прохладный ночной воздух и, не торопясь, почесал свои причиндалы. Потом обошел такси, открыл багажник и начал вытаскивать оттуда вещи. Скребок для льда, галлон жидкости для стеклоочистителя, какие-то алюминиевые канистры, кипы старых газет и прочий хлам. Все это было небрежно выброшено в канаву. Мэгги решила, что демонов не заботит загрязнение окружающей среды. Через некоторое время Ласло прервал свое занятие, чтобы полистать журнал, привлекший его внимание. Открыл фотографию на развороте, присвистнул, потом бросил журнал на переднее сиденье. Вернувшись к багажнику, демон вытащил старое одеяло и расстелил его внутри. Мэгги выползла из-под куста и подобралась ближе, а Ласло тем временем достал из машины два мешка из тех, какие используют в больших прачечных. Мелодично насвистывая, он поднял их, осмотрел при свете луны и, явно удовлетворенный увиденным, перекинул мешки через плечо и направился к воротам фермы Дрейкфордов. Мэгги, стараясь двигаться беззвучно, прошла пару метров, а затем постучала его по плечу. Когда она прикоснулась к демону, тот взвизгнул и прыгнул в заросли можжевельника. Последовало шуршание и треск, потом в луче фонарика Мэгги мелькнуло его лицо. «Господи Иисусе!» — прошепел он. «Ты чего, свихнулась к чертям? У меня чуть сердечный приступ не случился». «А что, у демонов есть сердце?» — холодно произнесла Мэгги. «Что ты здесь делаешь?» Ласло, выкарабкавшись из кустов, счистил с костюма листья и веточки. «Конечно, есть у нас сердце. Но неважно, не в этом дело. Вопрос в том, что ты здесь делаешь и зачем ты подкралась ко мне сзади. Здесь я задаю вопросы», — отрезала Мэгги и указала на мешки для грязного белья. «Это зачем?» Демон спрятал мешки за спину. «Просто так, не обращай внимания». «Ты собирался нас похитить?» «Нет, не собирался. Я протестую против клеветнических обвинений». «Допустим, но это уже не имеет значения», — сказала Мэгги. «Потому что теперь я похищаю тебя». «Что-что-что слышал?» — рявкнула Мэгги. Я похитила тебя, и ты поможешь мне снять проклятие. Ничего сверхъестественного». В кои-то веки Ласло не нашелся, что ответить. Он просто засопел и отвел взгляд. Из темноты донесся шорох. Какое-то животное возилось в подлеске. «Ты долго собираешься здесь стоять?» — процедила Мэгги. «Ты же говорил, что на счету каждая минута». Демон невольно прижал руку к груди. Мэгги знала, что там, в кармане пиджака, он держит светящиеся песочные часы. Он прищелкнул языком. Говорил. «Тогда чего же мы ждем?» Ласло бросил взгляд в сторону фермы. «А как насчет малыша?» Мэгги возмущенно воскликнула. «Комок? Ему всего 11». Демон нагло усмехнулся. «Самый худший закон, когда-либо принятый в этой стране, это закон о запрете детского труда. Дети могут быть полезны в такого рода предприятиях. Чем это? Во-первых, они не задают вопросов. Во-вторых, эти маленькие пальчики идеально подходят для вскрытия замков и починки заклинивших механизмов. Однажды в Йоркшире я видел мальчишку. Его называли Червяк. Так вот он ни в коем случае. Кроме того, я знаю Комка. Он будет только путаться под ногами. Тебе виднее, конечно», — протянул Ласло. «С другой стороны, он тоже Дрейкфорд. Запасной вариант не помешает». Демон внезапно замолчал. «Запасной вариант на случай чего?» — нахмурилась Мэгги. «Непредвиденных обстоятельств, ваше высочество. Смерть, увечья и все такое прочее». «Со мной ничего не случится», — произнесла Мэгги. Она говорила с железной уверенностью в голосе, но кого она хотела убедить? Ласло или саму себя? Мэгги не знала. «Ладно, хватит. Мы зря тратим время. Пошли». Ласло поплелся за ней к машине. «Это что, настоящее нью-йоркское такси?» «Ну? Откуда оно у тебя?» «Взял на прокат у одного хорошего друга», — ответил демон и вытащил из кармана ключи. «Я сяду за руль или ты намерена меня связать?» «Зависит от обстоятельств», — ответила Мэгги. «Куда ты собираешься меня везти?» «В город». «Помнишь, я говорил о своем приятеле по имени Димитрий? Именно этот мужик нам сейчас и нужен». Мэгги наклонила голову на бок. «И он действительно мужик?» «Я совершенно уверен в том, что бубенчики у него имеются». Я спросила, он человек или нет? «Образно говоря, давай свои вещи». Мэгги разглядывала огромный багажник и расстеленное внутри одеяло. «Значит, ты собирался запихать нас обоих сюда?» Демон закинул ее рюкзак и свои мешки в багажник. Крышка закрылась с негромким щелчком. «Возможно, ты еще пожалеешь о том, что не поехала в багажнике. Там чище». Мэгги открыла заднюю дверь такси и подумала, что демон, наверное, говорил серьезно. Забираясь в машину, она заметила, что кожзаменитель на сиденье заклеен клейкой лентой, а прозрачная перегородка, отделяющая пассажира от водителя, вся исписана маркером. «Вперед садись», — буркнул Ласло. «Я тебе не шофер». Мэгги покачала головой. «Мне здесь очень хорошо. Спасибо». «Как хочешь». Ласло сел в машину и повернул ключ в замке зажигания. Мотор взревел с такой силой, что загремели дверцы. Включив фары, Ласло дал задний ход и развернулся. Пока они спускались с горы по серпантину, Мэгги ни разу не оглянулась. Она сделала свой выбор. Теперь ей оставалось только идти вперед.